Глава 6. Ночь в лесу. Окончание. Дик и Джоанна. Тем временем лошади прикончили скудный запас корма и вполне отдохнули. По приказанию Дика костер засыпали снегом. Пока его люди снова устало садились в седло, он сам, несколько поздно вспомнив о предосторожностях, необходимых в лесу, выбрал высокий дуб и быстро взобрался на самую верхнюю ветку. Отсюда ему видна была лесная даль, занесенная снегом и озаренная луной. На юго-западе темнел тот заросший вереском холм, где его и Джоанну когда-то напугал прокаженный. На склоне этого холма он заметил ярко-красное пятнышко величиной с булавочную головку. Он выругал себя за то, что так поздно влез на дерево. Что, если это яркое пятнышко? Костер в лагере сэра Дэниела! Ведь он уже давно мог заметить его и подойти к нему. И уж во всяком случае не следовало разрешать своим воинам разводить костер, который, вероятно, выдал их сэру Дэниелу. Нельзя было больше терять ни минуты. Напрямик до холма было около 2 миль, но на пути нужно было пересечь глубокий обрывистый овраг, по которому нельзя было проехать верхом. И Дик решил, что, спешившись, они скорее доберутся до места. Оставив 10 человек сторожить лошадей и договорившись об условном сигнале, Дик повел свой отряд вперед. Рядом с ним отважно шагала Алисия Райзингом. Чтобы облегчить себя, солдаты сняли тяжелые латы и оставили копья. Они бодро шли по замерзшему снегу, озаренному веселым лунным сиянием. Молча, в полном порядке перешли они через овраг, на дне которого ручей со стоном рвался сквозь снег и лед. За оврагом, в полумиле от замеченного Диком костра, отряд остановился, чтобы передохнуть перед нападением. В безмолвии громадного леса малейший звук был слышен издалека. Алисия, у которой был тонкий слух, предостерегающе подняла палец и остановилась, прислушиваясь. Все последовали ее примеру, но кроме глухого шума ручья да отдаленного лисьего лая, Дик, как он ни напрягал свой слух, не услышал ничего. «Я слышала сейчас лязг оружия», — прошептала Алисия. «Сударыня», — ответил Дик, боявшийся этой девушки больше, чем десятка храбрых неприятельских воинов, — «я не осмелюсь сказать, что вы ошиблись. Однако, быть может, этот звук донесся из нашего лагеря?» «Нет, он донесся с запада», — заявила она. «Что будет, то будет», — ответил Дик. «Да исполнится воля небес». «Нечего раздумывать. Пойдем поскорее и узнаем, в чем дело. Вперед, друзья! Довольно отдыхать!» По мере того, как они продвигались вперед, на снегу все чаще попадались следы лошадиных копыт. Было ясно, что они приближаются к большому лагерю. Наконец, они увидели за деревьями красноватый дым, озаренный снизу, и летящие во все стороны яркие искры. По приказанию Дика воины развернули свои ряды и бесшумно поползли через чащу, чтобы со всех сторон окружить неприятельский лагерь. Сам Дик, оставив Алисию под прикрытием громадного дуба, крадучись, направился прямо к костру. Наконец, в просвете между деревьями он увидел весь лагерь. На холмике, покрытом вереском, с 3 сторон окруженным чащей, горел костер. Языки пламени взвивались с ревом и треском. Вокруг костра сидело 12 человек, закутанных в плащи, но хотя снег был утоптан, так, словно здесь стоял целый полк, Дик тщетно искал взором лошадей. Он с ужасом подумал, что его, быть может, перехитрили. И в ту же минуту он понял, что высокий человек в стальном шлеме, который протягивал руки к огню, был его старый друг и добрый враг Беннет Хэтч, а в 2 других, сидящих за Беннетом, он узнал Джоанну Седли и жену сэра Дэниела, одетых в мужское платье. «Ну что же», — подумал он, — «пусть я и потеряю своих лошадей, только бы мне добыть мою Джоанну, и я не буду жаловаться». И вот раздался тихий свист, означавший, что воины Дика окружили лагерь со всех сторон. Услышав свист, Беннет вскочил на ноги, но прежде чем он успел схватиться за оружие, Дик окликнул его. «Беннет!» — сказал он. «Беннет, старый друг, сдавайся! Ты только напрасно прольешь человеческую кровь, если будешь сопротивляться!» «Клянусь святой Барбарой, это мастер Шелтон!» — вскричал Хэтч. «Сдаваться? Вы требуете слишком многого! Какие у вас силы?» «Слушайте, Беннет, нас больше, чем вас, и вы окружены», — сказал Дик. «Сам Цезарь и сам Карл Великий просили бы на твоем месте пощады. На мой свист откликаются 40 человек, и одним залпом я могу перестрелять вас всех». «Мастер Дик», — сказал Беннет, — «я бы охотно вам сдался, но совесть не позволяет. Я должен исполнить свой долг. Да помогут нам святые!» С этими словами он поднес ко рту рожок и затрубил. Наступило некоторое замешательство. Пока Дик, опасаясь за дам, мешкал начинать бой, маленький отряд Хэтча бросился к оружию и выстроился для круговой обороны спина к спине, готовясь к отчаянному сопротивлению. Во время этой суматохи Джоанна вскочила и, как стрела, помчалась к своему возлюбленному. «Я здесь, Дик!» — вскричала она, схватив его за руку. Дик все еще колебался. Он был молод и не привык к неизбежным ужасам войны, и при мысли о старой леди Брэкли слова команды застревали у него в горле. Воины его начали проявлять нетерпение. Некоторые из них окликали его по имени, другие принялись стрелять, не дожидаясь приказания, и первая же стрела сразила бедного Беннета. Тут Дик очнулся. «Вперед!» — крикнул он. «Стреляйте, ребята! И не высовывайтесь из кустов! Англия и Йорк!» Но в это мгновение в ночной тишине внезапно раздался глухой стук множества копыт о снежную дорогу, приближавшийся с невероятной быстротой и становившийся все громче, и рога затрубили в ответ на призыв Хэтча. «Все сюда!» — вскричал Дик. «Скорей ко мне, если вы дорожите жизнью!» Но его пешие воины, рассчитывавшие на легкую победу, были застигнуты врасплох. Одни еще мешкали, другие бросились бежать и исчезли в лесу, и когда первые всадники кинулись в атаку, им удалось заколоть лишь нескольких отставших. Большая же часть отряда Дика растаяла при первых звуках, возвестивших о приближении неприятеля.